Глава 6. Будни Попадона. Проблески и метастазы. Тяжелые вышли недели, пришлось помотаться. Наиболее запомнилась мне поездка в Приморский Усть-Попадонск после стихии. Уютный, почти курортный город, в котором, казалось бы, так классно жить, периодически страдает от сильнейших штормов и нашествий со стороны моря удивительных и очень опасных тварей, лезущих на берег. Очередной циклон пригнал ураганный ветер и волны, сравнимые с цунами. Городу здорово досталось. На этот раз морские чудовища вреда не причинили. Романтики, поначалу пытающиеся с ними воевать, давно перевелись, а новичков инструктируют жестко. Программа работает тупо, и участки берега, облюбованные нечистью, давно вычислены. Там никто не живет. Вылезет гигантский кракен, осмотрится, повздыхает и от безнадеги опять лезет в пучину. Поехали вместе с Ленкой Симченко, веселой конопатой девчонкой с двумя косичками и васильковыми глазами. Характер неунывающий. Обычно она работает по желтухе, но тут арбуз бросил ее на драму. Зрелище удручало и в то же время будоражило, как масштабом бедствия, так и энергией местных жителей. Огромная работа, усталые до смерти люди, и всем им требовалась стандартная схема жизнеобеспечения. Эти ребята из аварийных бригад, с виду обла обыкновенные, уже почти выполнили задачу по восстановлению, крепко выручив всех жителей Усть-Попадонска. Помогали и приезжие. Две бригады сталкеров работали на стройках, две группы из зомбятника обеспечивали охрану пригородов. Здесь, как везде, из леса регулярно лезет всякая гадость. Попаданецк выделил и отправил в помощь пострадавшим два колесных трактора и пару бортовых грузовичков с экипажами. Заготовители леса и охотники, сборщики грибов и ягод работали с утра до поздней ночи. Специальные бригады восстановили разрушенные в первые же часы урагана склады с погребами и коптильней, длинные крыши которых были заново перекрыты желобником. Первый раз увидел такой способ. Целое бревно раскалывают вдоль, сердцевину половинок выбирают, а полученные полубревна укладывают на крышу желобами внахлёст. Одно сверху, другое снизу. Оказывается, это стандарт старой сибирской деревни. Стены в пострадавших домах уже законопачены. Окна и двери, где починены, а где и поставлены заново, благодаря помощи из зомбятника. Готовые рамы везли оттуда. Так что подготовка к зиме, пусть и достаточно мягкая в этих краях, шла полным ходом. Работают три бани. Конюшня уцелела, и капитальный гараж с дорожной и автомобильной техникой тоже. Ее чинят, в том числе и наши спецы. В генераторной тарахтят две дизельные установки. Однако пока что драгоценное электричество подается в жилые районы только вечером. Как видите, мне в очередной раз не просто говорить об обитателях зомбятника, как об абсолютных оболтусах. Обидно, когда в командировках видишь, что труд простых людей никак не учтен и не оценен департаментом переноса. Когда мы там были, рядом со складами, в пристройке к небольшому ремонтному цеху, восстановили кузню и слесарную мастерскую. Что мэр города решит восстанавливать дальше, пока непонятно. Я не смог с ним побеседовать. Каждый час чиновника был расписан до минуты, в кабинете его не застать. Вполне может быть, что больше прочих пострадавший восточный пригород попросту разберут, а лес пустят на нужды строительства. Или же отложат восстановление на потом. В записной книжке цифры и отчеты. Работы по восстановлению поселка начали силами 42 человек. Позже число работников увеличилось. Вырыт новый просторный погреб с нижним срубом объемом в 33 куба. Вся работа велась вручную в тяжелом грунте, глина с галькой. Распилены из леса натес 210 бревен, есть плахи и горбыли. Тут опять нужен целый склад, для которого требовался навес. Почти восстановили две соляные шахты. Первично две штольни, которым только на первом этапе потребовалось 50 крепей из сосны. Работают штрафники. Хозяйственной частью непрерывно производилась выпечка хлеба, а для этого нужны печи большой емкости, учитывая количество жителей города. Готовилась пища, ремесленники чинили обувь и одежду. Издержки. Вскоре после начала восстановительных работ вся местность вокруг была полностью истоптана, а от деревьев остались лишь редкие кустики. Рубленное общежитие для работников заложили возле ручья, чтобы удобнее и быстрее ходить к месту основных работ, но за сезон здание достроить не удалось. Сотни метров от берега установили временную коптильню внушительных размеров. С чем, а с белковой пищей в Усть-Попадонске проблем нет. Рыбы добывается огромное количество. Качественный продукт поставляется, согласно заказам секторов. Высокие бревенчатые балаганы с нарами и летнюю баню на речке восстановили первым делом. Надо же людям где-то укрываться от ветров и дождей в редких перерывах. Во время урагана на берег было выброшено 5 огромных синих китов. Их разделывают командированные ребята из эльфятника, на удивление хорошо орудующие большими ножами и какими-то резаками на длинных древках. На берегу особая суета. Нервная. Именно рыба и морепродукты обеспечивают основной доход приморского города. Даже в море ходить не надо. Хотя маломерный флот имеется. Баркасы всякие, парусные боты. Можно кидать невод прямо с берега. Улов всегда будет очень хороший. Когда я брал интервью у рыбаков, выяснилось, что большая часть артельных, спецов по крупной рыбе, ушла в море за Южный мыс. Возле коптильни осталось всего 8 человек, не справляющихся с нагрузкой. Телеги с копченой рыбой одна за другой уходили к складам. Работы по заготовке морепродуктов тоже не прекращались. Недавно для этих целей на возвышенности были построены амбары. Пока 2, будет еще пара. Люди торопятся. На рыбную продукцию надеется не только Усть-Попадонск. В секторах товар из города составляет большой процент белковой пищи. Надежды городков и поселков надо оправдывать. Большую часть коптят и солят. Часть свежего китового мяса и рыбы сразу развозится по секторам. Накопившихся городских долбней, суть которых окончательно проявила стихия, сбили в группы и под охраной отправили на угольный карьер, на внутреннюю перековку. 6 отморозков исчезли в неизвестном направлении. Знающие люди утверждают, что их запузырили обратно. Теперь дурни отмораживаются в Чукардахе или на Черной речке. Один городской сплетник даже утверждает, что лично видел, как их пузырнули. Ну, не знаю. Врет подлец, так я думаю. Ленка мой скепсис не разделила и тут же накидала строк 40 в рубрику «Удивительное рядом». По окончании этой командировки уже крепко задумался о том, что с оболтусами все далеко не однозначно. Не могут истинные облы работать так быстро и на износ. Посмотришь – вполне нормальные люди, а начнешь разговаривать – косяк на косяке, воспринимаемый чаще всего с привычным юмором. Не учли чего-то смотрящие. Сложнее этот мир, чем кажется с первого взгляда. Похоже, короткий отдых закончился. С белого листа бумаги, лежащего на столе, на меня глядел мной же написанный и много раз обведенный черным пугающий заголовок. А теперь под землю, журналист. Новокузнецкая, Третьяковская. Далее по обстоятельствам. Господи, как же я не хочу лезть под землю. Нахрена вообще эта командировка нужна? Ну что там может быть интересного? Не хочу к червякам длиной с Восточный экспресс. Герцог на дороге выживальца ждал, уверенно заявил главный редактор, потягивая крепкий кофе из маленькой белой чашечки. Или выживателя. Один черт. В тех местах то ли трое, то ли четверо базируются по схронам, точно никто не знает. Да и не хочет знать, недолюбливает их народ. Я бы даже сказал, на дереве повесить готов. Ты кофе наливай, Степа, не скромничай, ложно. А вообще их много, выживальцев этих? Я охотно потянул к себе кофейник. Третья чашка, все никак не напьюсь. Хороший кофе у главреда, колумбийский, у нас в отделе классом пониже будет. Это я так заметил, для проформы. Очевидно же, что шеф на другом пайке. Тут другое важно. Само наличие в офисе столь редкой вещицы, как промышленная кофеварка, говорит о крайней серьезности конторы. Редакция конторы очень серьезная. «Хватает дебилов!» — бросил арбуз без малейшего намека на уважение к знаменитому феномену. «Елисей мне выживательского варианта не предлагал», — заметил я. «Конечно!» Арбуз встал и подошел к большому окну. Окно просторного кабинета шефа выходит на центр города. Хорошая панорама. У нас с коллегами в обшарпанный двор-колодец, типа тех, что встречаются в Замоскворечье. Палыч такое задвигает самым перезревшим, как помидор поздней осенью. Тем, кто сам извелся на выживальческой идее и всех знакомых и родных замучил до смерти. Вот среди них-то схрончики и распределяет, строго по профилю. Ты бы согласился? Во-во. И чего ему время терять? «Это же сколько с собой тащить надо?» — вспомнил я профуканную табуреточку. «Разрешают ради такого дела. Иногда даже повышенный лимит дают. У настоящих выживальцев всегда припас готов. Регулярно пополняем и освежаем. Все чуланы коробками заставлены», — успокоил меня начальник. «Даже ремни специальные шьют, чтобы побольше на себя нагрузить при переносе».